Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Сегодня поговорим о жизни верующего. Обратим наше внимание на обещание жизни. Мы уже заметили в предыдущей беседе, что Иоанн учил о важности взгляда Божия на грех и на личность Сына Божия. Если мы не примем этого божественного взгляда на грех, мы не сможем получить прощение грехов, и умрем, оставаясь с них. Если мы не примем библейского учения, что Иисус Христос пришел во плоти, Он, который не знал греха, но стал жертвой за грехи наши, чтобы мы стали очищены и приготовлены для хождения с Богом, мы навеки будем разделены с Богом. Быть отделенным от Бога – это есть смерть вечная. Но апостол Иоанн говорит, «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». 2 глава, 25 стих. Мы желаем рассмотреть теперь это замечательное утверждение. Первое. Обещающий есть Бог. Люди в прошлом делали большие обещания. Иногда они делают много разных хороших обещаний, но и не думают исполнить их. Они ищут нашей помощи за всякую цену. Но бывает, что люди обещают искренно, хотят эти обещания выполнить, сдержав свое слово, но не имеют способности обещания исполнить. Как это сильно отличается от Бога? Во-первых, Бог верен. В послании к евреям, в 10 главе, в 23 стихе сказано, «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Он не сделает обещания, а потом отвернется от него. Библия изобилует случаями, которые подтверждают его исключительную верность. Один из них – его обещание дать сына Аврааму. В то время Аврааму было 75 лет, а жене его Саре 65 лет, Бытие 15 глава. Авраам поверил Богу. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе с 18 по 21 стих написал. «Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, как многочисленно будет семя твое, и не измогши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвлении». Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит и обещанное. Год за годом проходили, но сына не было. Однако Авраам продолжал верить Богу. Приближался его столетний день рождения, а Саре было почти 90 лет. И тогда совершилось чудо. Родился Исаак. Бог сдержал свое слово. Он доказал свою верность. Этот самый Бог обещал нам жизнь вечную. Во-вторых, Бог силен. Его способность исполнить обещанное равносильна его верности. Это весьма важно. Многие отцы обещали дать сыну своему подарок и истинно хотели это сделать, но обстоятельства этого не допустили. Я обещал моей дочери присутствовать на школьном концерте, когда она там играла. Все было приготовлено. Я ожидал этого случая с некоторой родительской гордостью. Но вдруг время этого концерта изменилось. Когда моя дочь и ее классные друзья играли, я был далеко от дома, за многие сотни миль. Я хотел исполнить мое обещание, но не имел возможности. Быть в двух местах в одно и то же время было невозможно. Я говорю не так с обещанием Божиим. Он верен, и он также силен. Авраам был вполне уверен, что он силен и совершит обещанное. Апостол Павел так писал Титу в 1 главе во 2 стихе. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный Слове Бог прежде вековых времен. Нет ничего в мире, что в силах остановить Бога в его намерениях. Он решил дать человекам жизнь вечную. И хотя цена этого потребовала смерти сына его, он не поколебался. Он исполнил план этого до конца, пока Иисус триумфально не воскликнул на кресте: «Совершилось». Второе. Обещание есть жизнь вечная. Слов «жизнь вечная» мы не понимаем вполне, потому что мы окружены ограничениями нашего конечного ума, а также временем и пространством. Сказав, что Бог обещал нам жизнь вечную, бесконечную, мы только начинаем объяснять ее значение. Нет сомнения, что не будет конца и смерти, и могиле. Эта жизнь будет продолжаться без конца. Значение слов «жизнь вечная» более глубокое. Это не только жизнь, не имеющая конца, это жизнь, которую он обещал, имеет качество, не только количество. Эта жизнь имеет связь со знанием. В то время, как еретики Первой Церкви утверждали, что только некоторые избранные имели особое знание, апостолы утверждали и настаивали, что познание Бога было доступно всем верующим людям. Иисус в своей первосвященнической молитве так сказал: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и пославшего Тобою Иисуса Христа». Иоанна 17 глава 3 стих. Это и есть то, что Бог нелживый обещал. Жизнь, в которой мы будем знать Бога без ограничения и без препятствий. Во всей вечности мы будем познавать Его. Тучка греха никогда не разделит души моей со Спасителем. Я буду ходить с Богом, буду знать Его вполне, любить Бога в совершенстве, служить Ему без пробелов. Все глубокие желания моей души будут им удовлетворены. Все слезы Он отрет. Такую жизнь нам Бог обещал. Это кажется чудесным сном. Но мы сказали выше: Бог обещал это, и оно сделается реальностью. Это нам не предложено как приз или награда за хорошее дело. Не является это и платой за труд. Это обещание, и это обещание нам. Кто получатели даров этого обещания? Обыкновенные мужчины и женщины, которые согрешили и были лишены славы Божией. Это люди, которые не заслужили ничего, кроме суда и приговора. К этим безнадежным кандидатам, живущим в грехах своих, в своем незнании Бога, в духовной тьме, приходит обещание Божие. Он говорит: «Я обещаю вам жизнь вечную, приглашаю вас жить и жить в гармонии с Богом». Вы, уважаемые слушатели моего радиообещания, возможно, задумываетесь и сомневаетесь, можете ли вы быть включены в число получателей. Позволю себе поспешить, чтобы укрепить уверенность вашу. Здесь нет никакой уловки. Бог обещает вам жизнь. Бог вам обещает жизнь вечную. Это вполне согласуется с Его моральной природой дать вам эту жизнь. Не делая ни малейшего давления на свою божественную природу, чтобы даровать вам жизнь, даруя ее вам, Он простит все грехи ваши. Совершая это прощение, Он тем не повредит своей праведности. Он примет ваше греховное существо, не омрачая этим своей святости. Как это может быть возможно? Очень просто. Потому что Господь Иисус умер за грехи ваши, уплатив наказание за грехи. Кровь Его очищает вас от всякого греха, и вы можете предстать в присутствии святого Бога без страха получения упрека или отвержения. Поэтому я спрашиваю вас: имеете ли вы эту жизнь? Он предлагает ее вам, как драгоценный дар. Примите Сына Его, как своего Спасителя, и жизнь вечная станет вашей. Если же вы ее имеете, то расскажите об этом другим. Возвещайте эту добрую весть о даре жизни вечной от Бога другим людям. Аминь.